Отца и Сына и Святаго Духа. Когда к истории Церкви подходят исключительно, используя светские научные критерии оценки того, что Церковь сделала или не сделала, всего что, того, что она могла сделать и не могла, то впадают всякий раз в очень существенную ошибку. Потому что человеческий критерий недостаточен для оценки служения Церкви. Так же, как он недостаточен и для того, чтобы определять пути дальнейшего церковного развития. Для того, чтобы этот критерий был безошибочным, нужно его воспринимать и формулировать сквозь то пророчество, которое сказал праведный Симеон. Христос действительно стал предметом пререканий по той простой причине, что человеческие ожидания, связанные с пришествием Мессии, образ, который присутствовал в сознании древних иудеев, связанный с Избавителем, никак не совпадал с тем образом реальным, который Христос явил миру. Израильтяне ждали Мессию как царя, как избавителя, как полководца, как могущественного правителя, который бы уж по меньшей мере избавил народ и страну от римских оккупантов. Но а уж в самых высоких ожиданиях превратил бы маленький Израиль великое государство и могущественное, которому бы поклонялись все народы земли. Но как эти ожидания и как этот образ можно было совместить с простым странником, с плотником из Назарета, у которого не было не только власти, но даже лошади? Он перемещался пешком по пыльным дорогам Палестины в окружении таких же простых людей, как он. Он обращал слова к людям, которые не содержали в себе никакой политической программы, никаких призывов организоваться и победить тех, кто завоевал землю народа израильского. Его слова были совсем иными. И потому, конечно, даже те, кто верил в его божественную силу, кто был очевидцем его чудес великих и даже страшных, взирая на этот образ странствующего человека, не могли совместить его с своим собственным пониманием того, кем должен был быть Мессия. А что происходит сегодня? Перестал ли быть Христос предметом пререканий? Совсем нет. До сих пор человеческие представления о счастье, о благополучии не соответствуют тому, что Христос предлагает миру. До сих пор, хотя написаны горы книг, заповеди блаженств у многих вызывают либо ироническую снисходительную улыбку, либо пожимание плечами, либо просто отмашку рукой. До сих пор проповедь о кресте для одних соблазн, а для других безумие, потому что сила и власть никак не связывается в человеческом сознании с уничижением, со скорбью и даже со смертью. До сих пор человеческая цивилизация устремляется к совершенно иным целям и ценностям, совсем не к тем, которые Спаситель назвал таковыми. И совсем не заповеди блаженств являются нашей современной декларацией о человеческих ценностях, а другие созданные людьми декларации. Но, может быть, дело обстоит даже не хуже. Собственно говоря, руководящим началом жизни людей вообще никакие декларации сегодня не являются. Есть только одно целеполагание у абсолютного большинства людей – жить хорошо. И под этим словом «хорошо» непременно подразумевается власть, деньги и способность использовать эту власть и эти деньги, чтобы получать наслаждение и удовольствие. И даже тот, кто не сознает, какие подлинные цели он в жизни преследует, если повнимательнее разберется в самом себе, проанализирует, чем он занимается с утра до вечера, в течение всей трудовой недели, то окажется, что заповеди блаженства не являются ни целью, ни ценностью даже для многих, кто называет себя христианином. Вот и получается, что до сих пор Христос предмет нареканий. И не всегда на уровне интеллектуального спора, а просто иногда на уровне желудка и кармана. Даже мыслью сознания, принимая Спасителя, многие образом жизни отказываются от Него. Чаще всего люди формируют свой собственный образ христианства и церкви. Этим особенно страдает наша интеллигенция, и правая, и левая, которая формирует некий идеал церковной жизни, исходя из своего понимания истории, из своих философских взглядов, из своих предпочтений, а затем соотносит этот свой идеал, это свое представление с реальной жизнью церкви, и если видит несоответствие, то вновь и вновь Христос становится предметом пререкания. Некоторые во что бы то ни стало хотят подверстать реальную жизнь церкви под свое собственное мудрование, под свою собственную мечту. Иногда предпринимаются даже и некоторые попытки повлиять, изменить, приспособить. Но чаще всего представления людей о церкви настолько противоречивы, что никаким человеческим соглашением этих противоречий не сгладить. И всегда для одних церковь будет желанна и уважаема, а для других критикуема. Какой же ответ должен быть наш, церковных людей? Мы должны отвечать так, как отвечал Христос. Он осуждал лицемер. Он проповедовал Божью правду. Он не входил в компромиссы с дьяволом. Он никогда не говорил неправду. Он совершал дела милосердия и любви. Он нес людям абсолютную божественную истину, преломляя эту истину в простые ясные слова, понятные и мудрецам, и простолюдям. Не стремясь к власти и к господству, Христос обладал великой силой, как Сын Божий, но и как Сын Человеческий. Его Слово было Словом смиренным, но одновременно и властным. Он обращался к умам и сердцам людей. И эта проповедь, подхваченная святыми апостолами, мужами апостольскими, святыми апологетами, мучениками, исповедниками, святыми отцами, преподобными, угодниками Божьими, святителями, священнослужителями и бесчисленным сонмом народа Божия осуществляет продолжение великого служения Спасителя в течение человеческой истории. И никогда это служение не прекратится, ибо врата ада не одолеют церковь. Для того, чтобы идти вперед по тому пути, который Бог нам указывает, мы должны ясно понимать подлинные цели и задачи, которые стоят перед церковью. Она призвана спасать человека. Не ее задача входить в компромиссы с человеческим мудрованием. Ее задача ясно и сердечно выражать то, чему научена церковь от самого Спасителя. Мы должны продолжать учить, исцелять, освящать народ и всю Вселенную. Ибо это и есть призвание церкви. И как важно, чтобы церковное самосознание было способно отсекать всякие внешние искушения и соблазны, всегда сохранять единство церковное, поддерживая биение сердца, поддерживая жизнеспособность церковного организма. Как важно, чтобы наше церковное самосознание было всегда направлено на достижение тех целей, которые Господь поставил перед нами. До скончания века останется Христос предметом пререкания. Но как важно, чтобы все эти пререкания и вся эта борьба в конце концов не отчуждали человека от Христа, от Его Слова, но чтобы, проходя через внутреннюю борьбу, через пререкание, народ наш обретал новую возможность увидеть обновленный, но всегда тот же самый спасительный образ Господа Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына Человеческого. Аминь.